Оказалось, что генерал со своей личной охраной находится в станице Иловлинской. Будённый принял решение немедленно наступать. И чтоб генерал не убежал, предупредил он бойцов, живой или мертвый, но он должен остаться здесь. Ну, орлы, вперед! И Будённый, выхватив из ножен шашку, пустил Казбека в карьер. Во время боя Будённый был ранен картечью в правую руку. Картечь не повредила кость руки, но нанесла сильный ушиб в запястье. «Только бы никто из бойцов не узнал, что я ранен», — подумал Будённый. Посылать за санитарами он не хотел. Разнесут весть, что он ранен. А кавдивизия находится в тылу у белых, и это могло нехорошо повлиять на бойцов. Уже наступил вечер. Красноармейцы разместились по хатам, отдыхали, перевязывали раны. Будённому совсем стало плохо. Правая рука опухла, потяжелела, как будто налилась свинцом. Нога тоже опухла. С трудом он вошел в домик, который нашел для него ординарец, стянул окровавленный сапог. Надо перебинтовать рану, а бинта под рукой нет. Хозяйка черноглазая уже в летах ахнула, перекрестилась. «Господи, помоги ему, дай облегчение». «Господи, да? Ты лучше перевяжи меня», — сказал Будённый. Не успела хозяйка это сделать, как в хату вошел начальник штаба Хаперский. Осмотрев раненую ногу, он встревожился. «Я сам возьмусь за лечение», — сказал он. Хаперский где-то раздобыл йод. Хозяйка дала чистое белье, и он перевязал руку и ногу. Боль несколько утихла, но спать Будённый не мог. Кружилась голова, тошнила, а утром Начдив снова сел на коня. То были тяжелые бои, но красные кавалеристы выстояли, победили. И не случайно оценивая боевые действия особой кавалерийской дивизии Будённого под Царицыным, командующий 10-й армией Егоров в 1937 году, будучи уже маршалом Советского Союза, писал: «Февраль месяц 1919 года. Наша линия обороны под Царицыным имела в радиусе в среднем не более 10 километров. Внутри этого кольца обороны был зажат героический Царицын. Это кольцо обороны было разорвано только благодаря доблестным действиям славной конницы Будённого». Советская Республика высоко оценила боевые заслуги бойцов. Особая кавдивизия была награждена почетным революционным знаменем, а ее начдив был удостоен ордена Красного Знамени. Будённый умел зажечь солдат, вдохновить их на ратные дела. В 1919 году перед боем с мамонтовцами он обратился к воинам с коротким напутствием. «Солдаты!» — голос командира звучал громко, раскатисто. «Может быть, для некоторых из вас этот бой станет последним. Я этого не скрываю. Но другого пути у нас нет. Мы должны уничтожить врага. Врагу нет пощады. Это я вам говорю, Семен Будённый, сын Батрака. А тех, кто погибнет за революцию, наш народ никогда не забудет. Это правда, солдаты. Мать никогда не забывает своих сыновей, и Республика Советов, на знамени которой наша кровь, не забудет вас». Конники решительно пошли на врага, смяли его, опрокинули. Но 13 раненых солдат белоказаки генерала Мамонтова захватили в плен. Взбешенный тем, что красным удалось прорвать оборону, Мамонтов застрелил 10 человек и сказал окружившим его белоказакам: «Будённовцам пощады не давать, убивать всех, они и в плену опасны. А для допроса хватит и этих», и генерал указал на троих оставшихся живыми. Среди пленных был и красноармеец Шестернин. Мамонтов подошел к нему. «Будённый был во время боя?» «Конечно был», — ответил боец. «В каком же бою нет Будённого?» Генерал ударил пленного. «Какое настроение у красных?» Шестернин усмехнулся. «Ну и генерал, бьем их в хвост и в гриву, а он о настроении спрашивает». «Веселое!» «Еще удар по лицу». «Допросить его как следует и повесить», — приказал Мамонтов. Однако сделать это врагам не удалось. Красные вновь ударили по противнику, белые отступили. Шестернина и его товарищи освободили. Всех троих после боя привели в штаб к комкору. «Спасибо за преданность советской власти», — Будённый обнял солдат. Жан-Жак Руссо утверждал, что похвалы портят тех, кому они нравятся. Будённому похвалы не нравились. Он просто не любил их, и всякий раз, когда его хвалили, он сердито обрывал: